перед последним событием, здесь, на этой земле для искупленных, трубный звук голос на его жителей, восхищение при встрече с возлюбленным. Ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню, утешайте друг друга, спасенные этой чудной надеждою. День придет, мы опять все увидимся, в облаках над землею мы встретимся. Так сказал Иисус, покидая мир, и уже недалек этой встречи миг. Ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню, утешайте друг друга, спасенные этой чудной надеждою. И опять будут петь хоры ангела, как ту ночь над землей Вифлеемскою. Это будет небесная музыка, не восторги и радость искуплены. Друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню, утешайте друг друга, спасенные этой чудной надеждою. Будет там те, кто раньше ушли от нас, со Христом в облаках они встретят нас. Я готов, ты готов, нужно знать сейчас. Восхищение будет один лишь раз. Ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные этой чудо.